Глава первая. С раннего утра, едва проснувшись, ждал Иван назначенного часа. Когда проходил день и наступали сумерки, он выкатывал из гаража старенький мотоцикл, заводил его, оглушая притихшую улицу громким треском, плотно усаживался на потертом кожаном сиденье и уезжал за деревню. Останавливался у березового колка всегда на одном и том же месте, на повороте узкой, плотно утоптанной тропинки. Глушил мотоцикл, валился в густую, пахучую траву и слушал землю. Он верил с детства, что земля тоже живая. На земле стоял август. Тихий, как нечаянный вздох, с темными ночами, с отвесно падающими звездами, с особо ощутимым по вечерам запахом пыли и дозревающих хлебов. Если раздвинуть траву, прилечь на бок и приложить ухо к прохладному сухому чернозему, обязательно слышишь неясный, но густой, различимый гул. Будто кровь катит по жилам тугими, размеренными толчками. Без остановки, не зная ни дня, ни ночи. Гонит внутреннюю силу и дозревающие хлеба, высокие травы, пахучие цветы и в белые березы. Вдруг вместе с гулом, который шел из глубины, Иван начинал различать на земле легкие невесомые шаги. Поднял голову и сразу наткнулся взглядом на яркий пестрый платок, плывущий поверх хлебной стены. Казалось, он плыл сам по себе, как плывет без ветрии невесомая пушинка. Иван встал и увидел Любаву. Она выходила на поворот тропинки. Легкая, скользящая походка, тоненькая. Всегда напряженная фигура, аккуратная толстая коса, каких теперь уже никто не носит, перекинутая на высокую грудь. Все это делало ее похожей на былинку, звенящую на ветру. Всякий раз, когда Иван глядел на Любаву, беспокойство и тревога одолевали за нее, такую хрупкую и беззащитную. «Давно ждешь?» Любава подняла голову, заглядывая ему в глаза. Усталым движением ослабила узелок и опустила платок на плечи. «Не знаю». Он действительно не знал, сколько прошло времени. Вечерами оно для него останавливалось и не двигалось. Как затихала и не двигалась рожь, березовый колок и даже воздух. Он накинул на тонкие острые плечи Любавы пиджак, осторожно прижал ее к себе, чувствуя ладонью, как она легонько, будто от озноба, вздрагивает. И они медленно пошли по узкой тропинке на пологий песчаный берег реки, сильно обмелевший за нынешнее сухое лето. Река была непроницаемой и неподвижной, словно течение потеряло напор, и вода остановилась посреди берегов. Но робко затеплились на небе две первые звездочки. Их далекий холодный отсвет упал на середину реки. И два маленьких блестящих пятнышка едва уловимо закачались. Нет, течение не остановилось, и река катит по-прежнему. Мимо хлебных полей, мимо деревни, мимо редких березовых колков, дальше и дальше, к своему устью, к широкой Оби. «Любава!» «Что?» «Любава!» «Ну что ты?» «Любава!» Только один Иван называл ее так, больше никто. Для всех остальных она была Любой, или Любовью Васильевной. а ему нравилось именно это имя. Просторная и певучая Любава. Она негромко засмеялась, откинулась ему на плечо и неожиданно спросила. «Знаешь, что о нас в деревне говорят?» «Догадываюсь». «Ничего ты не догадываешься». «Тогда расскажи». «А зачем?» «Теперь ничего не поменяешь. Да и менять не хочу. Тебя вот только жалко». «Опять за свое. Договорились же». Любава замолчала и примирительно потерлась о его плечо щекой. Вдруг решительно протянула руку, крепко сжала его широкую мозолистую ладонь и повела, как маленького, за собой. Сначала вдоль берега, потом на широкую выкошенную поляну, посреди которой неясно маячил приземистый стожок. Он еще не улежался, бока были теплыми, как у остывающей печки, еще дышали запахами июльского разнотравья. Этот запах дурманил голову, от него сильней, напористей стучало сердце, в нем, сухом и удушливом, растворялся, куда-то исчезал окружающий мир, и оставались только жаркие, податливые губы, высокая, вздрагивающая грудь, под тонкой материей и обжигающие, как огонь, прикосновения. Ладони будто прикипали, и не было никаких сил, чтобы их оторвать. Хотелось лишь одного – остаться вот так навсегда, навечно. Слушать бешеный перебой своего и рядом стучащего сердца. И задыхаться, захлебываться в тягучей сладкой волне, идущей от сухой травы. Они так долго жили друг без друга, так много думали друг о друге, что теперь, когда снова оказались вместе, торопились наверстать упущенное. С такой силой и страстью торопились, что их не брал даже страх, который заключался в одном простом вопросе: «А что же дальше?» Не сговариваясь, Иван и Любава гнали прочь этот вопрос, и оба надеялись. Со временем все решится само собой, только не надо подгонять. Но как бы ни решилось, как бы ни утряслось, эти тихие темные ночи отданы им двоим. «Любава!» Шепот замирал, истончался и, наконец, растворялся в воздухе, чтобы тут же возникнуть снова с еще большей нежностью. А на земле по-прежнему тихо и спокойно лежал август, а в самой земле по-прежнему слышался ровный упругий гул, нескончаемый, как и сама жизнь. Домой, в деревню, они возвращались уже глубокой ночью. У околицы, где всегда прощались, Иван свой мотоцикл не остановил. Сухо щелкнула скорость, сильнее заголосил мотор, и прямая, дымящаяся в наползающем тумане полоса света от фары, запрыгала по пустой сонной улице. «Ой, Иван!» Любава безнадежно вздохнула за его спиной, но больше ничего не добавила, только теснее прижалась, обхватив его руками за плечи. Но и без слов было ясно, что сегодня они перешагивали через невидимую черту, а за той чертой для них уже не было ничего, что смогло бы напугать или остановить. Возле большого старого дома Иван затормозил. Дождался, пока Любава закрыла за собой калитку, поднялась на крыльцо, и только после того, как негромко скрипнула дверь, медленно поехал домой.